День девятый. Первую банши удалось прикончить без потерь, а вот со второй такой номер не прокатил. Тварь игнорировала всех, кроме меня, и ее полупрозрачные руки снова коснулись меня. Я больше не орал от отчаяния и холода. Полученные пассивки позволяли мне хотя бы как-то сопротивляться твари. А там усиленное камнями оружие быстро оборвало жизнь этого порождения больной фантазии программистов, создавших этот мир. Или, возможно, Бога. Холод, снова поселившись внутри меня, стремительно сжимал свои крючья. Я знал, что этот холод лишь порождение моего разума. Но это знание не приносило мне облегчения. Ничего, сейчас согреюсь. Вылетевший из инвиза Слава полоснул Драугра по броне и еле успел увернуться от двуручника твари. В этот же момент тварь подпрыгнула и обрушилась на землю у соседнего склепа, за который рванул Слава. Раздался грохот, и стена строения, по которой зазмеились крупные трещины, начала заваливаться внутрь. Я проскочил внутрь склепа. Сим остался у входа и стал метать в тварь фаерболы. Колонны и искусные статуи, и массивный саркофаг из темного камня с разломанной крышкой. Времени осматриваться не было, и я рванул к саркофагу. Перескочив через него, я прижался к стене, и мой напряженный взгляд зашарил по открытому входу. Нужно было, чтобы тварь показалась, и я не могу активировать судилище, не видя монстра. Ну же, Сим, не подведи. Вот он пробежал мимо прохода, что-то метая себе за спину. Где же тварь? Есть. Череп монстра показался в проеме дверей. Иди сюда, гнида. Жест вызова, и что-то проскрипевший Драугр начал идти ко мне. Граница, очерчивающая судилище, была от меня ровно на середине зала. Просто отлично, места вполне достаточно. Вошедший в склеп монстр остановился. Горящие глазницы твари нашли меня, и тварь быстро двинулась ко мне. Есть, перешел границу. Давай, горючую! В зал забежал Миха с Саньком и стали ставить бочки в шаге от границы судилища. Начали выбивать крышки. «Тебе тоже холодно?» Тварь озадаченно остановилась, услышав мой голос. «Мне вот очень холодно. Тебе, наверное, тоже. Конечно, ведь у тебя только кости и совсем нет плоти. Тебе должно быть очень холодно. Сейчас мои друзья нас с тобой согреют». Драугр резко развернулся и заметил бочки и суетящихся у них мужиков. Издав противный визг, тварь в одно мгновение оказалась у границы и уперлась в нее, не в силах преодолеть преграду. Масло в бочках приобрело коричневый цвет и стало пениться. Грязная жижа потекла по бокам деревянных бочек. Миха бросил зажженный факел возле одного из бочонков и, отсалютовав мне, побежал за Саней на выход. Драугр обрушил на невидимую преграду свой меч. Безрезультатно. Но зачем же так? Мы же в игре. А в любой игре есть правила, которые нельзя нарушать. Драугр повернулся ко мне и в ту же секунду взвился в воздух. Активировав кару, я прыгнул в сторону за одну из колонн. Тварь, запрыгнувшая на саркофаг, разнесла его вдребезги. Каменные осколки барабанили по броне на спине, а я несся поближе к бочкам. Остановившись у границы напротив них, я повернулся к надвигающейся на меня твари, занесший меч для удара. Странное шипение за спиной. Тело окатило опаляющая волна, и мир потонул во всепоглощающей вспышке. Снова ненавистное ощущение, словно тебя нет. И столь желанный глоток воздуха. Перед моими глазами был потолок сторожки, в теле была слабость. Перед глазами мелькали какие-то системки, но я не хотел читать. Глаза медленно шарили по потолку, замечая крошечные трещинки на нем. Было тихо и спокойно. Хорошо. Через некоторое время в помещение влетел Миха, что-то радостно говоря. «Дэн, Дэн, слышишь? Мы сделали эту тварь, мы ее прикончили!» «Хорошо». А потом мы просто смеялись, хохотали как безумные, не в силах остановиться. В сторожку заглянул Санек и озадаченно уставился на нас. Стало еще смешнее. Тяжелая подщечина вроде сбила с меня эйфорию, но все равно из меня продолжали вырываться смешки. Санек замахнулся еще раз, я протестующе выставил руки. «Все, все, все, я нормально!» Вырвавшийся смешок доказывал обратное. Но Саня руку отпустил и пошел приводить в чувство Миху. Поднялся и пошел на выход. Слабость еще не прошла, и меня немного качало. Выйдя из сторожки, я огляделся. В центре кладбища подымался большой столб черного дыма. Надо идти, смотреть, что мы натворили. А натворили мы изрядно. От центрального склепа остался лишь фундамент. Немного стен, куски колонн и разбитые статуи. Склеп еще местами горел. Возле одной из поваленных колонн суетились мужики. Присмотревшись, я заметил торчащую из-под колонны слабо тлеющую руку Драугра. Теперь предстоит собрать останки монстра. Надеюсь, его не разорвало на части. Не разорвало. Но проблема была в том, что общий вес останков был за 200 кг, и Диму пришлось очень постараться, чтобы разделить останки на куски поменьше. Еще раз обыскав руины главного склепа, группа потянулась на выход из кладбища. Мы зачистили локацию. Система порадовала сотней славы, упавшей в общую копилку, выдала очень приличное количество опыта. Многие сразу взяли новый уровень. Под тем местом, где был саркофаг, нашли тайник с отборным лутом. Я покидал кладбище одним из последних. У меня появилось новое достижение – камикадзе, за которое мне упал полтинник славы. Ах да, надо добавить, что я очередной раз изменился, на этот раз внешне. Теперь я альбинос. В смысле, у меня теперь поседевшие волосы, бледноватый цвет лица и выцветшие глаза. Не знаю, исправит ли это система при следующем перерождении, но я думаю, вряд ли. Ведь я таким возродился после подрыва. Как сказал Слава, в купе с моими шрамами я теперь могу своей рожей пугать окрестных монстров. В руках я нес меч Драугра. Клинок оказался уником, с собственной историей и к тому же был проклят. Так что трофей мне отдали без разговоров. Но все это слабо волновало меня. Мы одержали первую серьезную победу в этом мире, и это на данный момент было главным. Четырехдневный ад закончился победой над превосходящим нас силой противником. Народ шутил и вспоминал самые смешные моменты нашего мини-рейда. Еще какие-то пару часов, и мы будем дома. Идя рядом с чему-то улыбающимся Олегом, я открыл и распределил свободные характеристики. Информация о персонаже. Имя – Дэн. Класс – Инквизитор. Подкласс – Библиотекарь. Раса – Человек. Выбрано системой. Уровень – 17. Очки опыта – 974 300 из 1 573 100. Сила – 61. 52 плюс 3 плюс 2 плюс 4. Интеллект – 32. 18 плюс 2 плюс 3 плюс 2 плюс 7. Манна 320. Ловкость 28. 20 плюс 3 плюс 2 плюс 3. Дух 74. 66 плюс 3 плюс 3 плюс 2. Телосложение 48. Хиты 4800. Защита 730. Удача 4. Пассивная. Видеть скрытое 4. Пассивная. Самоконтроль 7. Пассивная. Психозащита 3. Пассивная. Сопротивление холоду 2. Пассивная. Сопротивление огню 1. Пассивная. Совершенствуемые навыки. Познание зла 7 из 10. Каллиграфия 6 из 10. Классовые навыки. Аутодафе 10 из 10. Духовная мощь 10 из 10. Жесткая воля 10 из 10. Древние языки 10 из 10. Мастер головоломок 10 из 10. Боевые навыки. Кара 10 из 10. Доступно 0 из 34 единиц характеристик и 0 из 34 единиц навыков.